Глава 8. Жаль, что не говорят человека сердце. Обычно бо наше недовольно слово. Всю великость радости тебе изъявите, что ваше высочество здесь изволит быть, и что тем причиняет счастье нам ново. Жаль, что не говорят человека сердце. А лишь твое пришествие слышно нам стало, всех сердца закипели, мысли заиграли. И веселье токмо всяко обещали. И что-то есть прямое наших благ начало. Из стихов ее высочеству государыне царевне и великой княжне Екатерине Иоанновне, герцогине Мекленбург-Шверинской, для благополучного ее прибытия в Санкт-Петербург, сочиненные ее высочеству, поднесенные Василием Кирилловичем Тредяковским. Январь 1732 года.